а другой негр? Что тут удивительного, сказал Джонс. У вас нет к ним ненависти? Спросил агент ФБР. Конечно, нет. Мы все исповедуем одну основную истину. Какую же? Наша страна, которой мы когда-то гордились, сейчас оказалась не в тех руках, сказал Джонс. Он кивнул, а вслед за ним отец Килли и черный фюрер. И чтобы она снова вернулась на путь истинный, кое-кому надо свернуть голову. Я никогда не встречал такого наглядного примера тоталитарного мышления. Мышление, которое можно уподобить системе шестеренок с беспорядочно отпиленными зубьями. Такая кривозубая мыслящая машина, приводимая в движение стандартными или нестандартными внутренними побуждениями, вращается толчками с диким бессмысленным скрежетом, как какие-то адские часы с кукушкой. Босс из ФБР ошибался, думая, что на шестернях в голове Джонса нет зубьев. «Ну, вы законченный псих», — сказал он. Джонс не был законченным психом. Самое страшное в классическом тоталитарном мышлении то, что каждая из таких шестеренок, сколько бы зубьев у нее ни было спилено, имеет участки с целыми зубьями, которые точно отлажены и безупречно отработаны. Поэтому адские часы с кукушкой идут правильно в течение 8 минут и 33 секунд, потом убегают на 14 минут, снова правильно идут 6 секунд, убегают на 14 минут, снова правильно идут 6 секунд, убегают на 2 секунды, правильно идут 2 часа и 1 секунду, а затем убегают на год вперед. Недостающие зубья – это простые очевидные истины, в большинстве случаев доступные и понятные даже 10-летнему ребенку. Умышленно отпилены некоторые зубья, система умышленно действует без некоторых очевидных кусков информации. Вот почему такая противоречивая семейка, состоящая из Джонса, отца Килли, вице-бундесфюрера Крабтауэра и черного фюрера, могла существовать в относительной гармонии. Вот почему мой тесть мог совмещать безразличие к рабыням и любовь к голубой вазе. Вот почему Рудольф Гесс, комендант Освенцима, мог чередовать по громкоговорителю произведения великих композиторов с вызовами уборщиков трупов. Вот почему нацистская Германия не чувствовала существенной разницы между цивилизацией и бешенством. Так я ближе всего могу подойти к объяснению тех легионов, тех наций сумасшедших, которые я видел в свое время. И моя попытка такого механистического объяснения – это, наверное, отражение отца, сыном которого я был и есть. Ведь если остановиться и подумать, что бывает нечасто, я, в конце концов, сын инженера. И поскольку меня некому похвалить, я похвалю себя сам. Скажу, что я никогда не прикасался ни к одному зубу своей думающей машины. Она такая, какая есть. У нее не хватает зубьев, Бог знает почему. Без некоторых я родился. И они уже никогда не вырастут, а другие сточились под влиянием превратности истории. Но никогда я умышленно не ломал ни единого зуба на шестеренках моей думающей машины. Никогда я не говорил себе, я могу обойтись без этого факта. Говард У. Кэмпбелл-младший поздравляет тебя. В тебе еще есть жизнь, старина. А где есть жизнь, там есть жизнь. Глава 39. Резинот откланивается. «Единственное, о чем я жалею, — сказал доктор Джонс, боссу ФБРовцев, на лестнице в подвал, — что у меня только одна жизнь, которую я могу отдать Отечеству. Посмотрим, не удастся ли нам откопать еще что-нибудь, о чем вы будете жалеть, — сказал босс. Теперь Железная гвардия сынов американской конституции толпой вываливалась из котельной. Некоторые из них были в истерике. Паранойя, которую родители годами вбивали в них, внезапно реализовалась. Вот теперь их действительно преследовали. Один из парней вцепился в древко американского флага. Он так размахивал им, что орел на древке цеплялся за трубы под потолком. «Это флаг нашей страны?» — кричал он. «Мы это уже знаем», — сказал босс. «Отберите у него флаг». «Этот день войдет в историю», — сказал Джонс. «Каждый день входит в историю», — сказал босс.